Изящным кивком Натан поприветствовал зрителей и вгляделся в лица. Все те же свеженькие, любопытные и наивные, как Анютины глазки девицы, слегка перезрелые мамаши, приторные парочки, студенты, прогуливающие сессию, и один-два комических старика, перегруженных интеллектом. Диктатура дураков. Он всеми силами желал сделать свои показы более интеллектуальными, чувственными, поднять их до высокого трагизма, чтобы отточенным голубым скальпелем, как лазером хирурга, тонко оперировать души. Но вместо этого был вынужден затевать пошлые массовки с клоунами и престарелыми шлюхами. Все это на секунду мелькнуло в его стеклянном взгляде. Ему аплодировали испуганно и нервно. Лица сидящих в первых рядах побледнели и напряглись. Натан воздел руки к потолку и стал похож на черного мага. Под бесноватые аплодисменты на сцену выплыли все участники грядущего шоу. Бюджет этого проекта был вполне сопоставим с доходами пенсионных фондов всей страны за целый год. Но Натана никогда не интересовали бюджетные деньги. Илья и сияющая бриллиантами Хельга, колдунья Тина, сменившая на этом посту Вирга, уже стояли на сцене. Выход Мануэля, как всегда, задерживался. Взявшись за руки, участники прошлись по подиуму пестрым хороводом. Внезапно что-то с легким хлопком разорвалось в воздухе, и пыльный воздух заискрился, словно, вопреки сюжету, на головы зрителей просыпалось сверкающее конфетти. Прямо из середины сцены бил и фонтанировал ясный радужный луч. Стены студии расплавились и потекли. Слепящий блик пошарил по сцене, примериваясь к участникам, и, наконец, впился в Натана. Ведущий закривлялся и резко уменьшился в размерах. Его смоляная грива упала на пол. Усохший карлик корявыми пальцами с несуразно длинными ногтями пытался выцарапать что-то из своего горла. Черная жаба вывалилась из его разинутого рта и заковыляла по зеркальному полу студии. Слепящий луч немного переместился и впился в лицо Хельги. Косметика дивы мгновенно расплавилась и потекла потоками темной грязи, как перемешанная акварель. Хельга растопыренными пальцами пыталась прикрыть непомерно вздувшийся бюст, лезущий сквозь лопнувший корсаж. Илья не мог сдержать козлиного блеяния и ритмично мекал, выкатив глаза. Чудовища в содранных масках метались по студии. Штатная ведьма оказалась голой. Она поворачивалась спиной к камере, демонстрируя небольшой спалец толщиной упруго задранный хвостик. В дыму и смраде зрители ринулись к выходам, но все двери заклинило. Обезьяны Содома и бесы, засевшие в человеческих оболочках, ринулись прочь. Натан опомнился первым. Скручивая радужный луч в дугу, он выкрикивал заклятие. Черная Вихревая воронка посреди студии, куда были втянуты почти все участники шоу и частично зрители, перестала вращаться и опала, рассыпавшись на одежду и почти полностью неглижированные тела, потерявшие ориентацию и способность передвигаться, как после длительного пребывания в невесомости. По студии метались хвостатые тени, похожие на крыс. С каждой минутой их становилось все больше. Одна из них вскарабкалась на боковую камеру и выставила в экран несуразно огромные гениталии. Охранник, первым очухавшийся в этом бедламе, вырубил свет. Следом сработала система пожарной безопасности, и помещение заполнилось едкой пенистой жидкостью и душераздирающим воем. Паника, родившаяся в студии башни, ненадолго охватила город. Все, кто в минуту эфирного боя был у экранов, пережили тяжелый шок и надолго утратили способность связно излагать свои мысли. Все увиденное на экране они справедливо считали своей личной трагедией и своим личным кошмаром. Привязанные к телевизору, как к питающему вымени, они впервые не верили тому, что видели. И робкие толчки пробуждающегося мышления рождали в них ужас, приводящий к безумию или тяжелому коллапсу сознанию. «Итак, мы добились своего. Натан объявляет дополнительный набор участников», — потирал ручонками Кобальт. «Теперь твой ход, обреченный».